Глава 22. Николай Иванович Тургенев занимался, как сам говорил, маленьким делом. Тургенев, комиссар, проводивший финансовую реформу и занимавшийся ликвидацией военных расчетов и долгов, стоял на каменной площади Франкфуртского пожарного двора и смотрел, как с огромных вазов стаскивают кипы русских кредиток и ассигнаций, кладут на дровяной помост и ждут его приказа. Господин комиссар Николай Тургенев медлит секунду. На этом холодном лице появляется улыбка при мысли о том, в скольких руках побывали эти русские кредитки, сделанные наполеоновскими типографщиками. Когда-то во времена конвента, когда головы французских аристократов торчали на кольях крестьянских виноградников, а в Париже ликовали красные фригийские колпаки, англичане дали первый сложный урок фальшивых денег французским санкюлотам. У Дюнкерка и Кале, на песчаных дюнах с соснами, почти на границе с Голландией, рыбаки находили огромные короба хорошо упакованных фальшивых французских денег. Вчерашний бедняк становился банкиром. И эта зараза фальшивых денег плыла по Франции с севера на юг, давая бешеный, фантастический успех на короткий срок одним и слезы от разорения другим. Фукье, Тенвиль, Робеспьер, Сен-Жуст, Кутон посылали лучших разведчиков революционной Франции искать очаги этой заразы. Все нити вели на север, на недосягаемый остров, где гражданин Брок и сэр Вильям Питт, согревая холодную и терпкую кровь крепким алкоголем, флегматически, но упорно строили новые козни конвенту. Разваливался рынок, безумно привскакивали цены, деньги ничего не стоили. Их было так много, что можно было выложить кредитками шоссе от Парижа до Марселя, и не было сил остановить этот поток. Урок был принят хорошо. Бонапарт выпускал в России своих фуражиров, свои эскадроны разведчиков, из которых каждый был академиком-географом, профессором-этнографом и чертом-разведчиком в человеческой шкуре. Эти люди мастерски повторили английский урок в России. Там, где английские холерики брали медленным упорством, сангвиники-французы брали быстротой и утонченной хитростью. Бешеные темпы их ударов посылали фальшивые деньги в такие края России, где меньше всего ожидал Александр. Все заграничные расчеты, производившиеся русскими рублями, были подорваны. Хлеб стал валютой. Его было мало. Люди, когда-то караулившие по большим дорогам проезд мальпостов, бросавшиеся с криками и выстрелами на путешественников, обиравшие дочисто проезжих, теперь искали не денег, а хлеба. Толстые бумажники русских купцов, немецких генералов, австрийских священников вышвыривали тут же, не считая денег. Бедные немецкие семьи, в домах которых стояли русские солдаты, насильно принуждены были отдавать последнее, и с горем прятали кипы ненужных денег в тех редких случаях, когда господа русские офицеры удостаивали платежом. Но совсем не потому и не от этих мыслей улыбка пробежала по лицу Николая Тургенева. Он думал еще о том, что к этим заведомо фальшивым деньгам он присоединил кипы настоящих кредиток последнего выпуска. А для того, чтобы это уничтожение бумажного хлама, вводящего людей в заблуждение, достигло действительного успеха, он вчера, взявший измором двух комиссаров нейтральных стран, заставил их скостить с русского долга 800 тысяч золотых гульденов. Это была трудная операция. Тургенев думал, до какой степени свои корыстные правительства, забывающие в расчетах на золото о самом драгоценном расходе — простой солдатской крови. Чувство огромного омерзения от этого спора делало Тургенева жестоким и напор его беспощадным. Под конец, выкуривая в комиссии трубку за трубкой, он решил не спать, не вставать, не кончать комиссии до тех пор, пока не добьется своего. Там, где объективная логика была не на его стороне, он дипломатически выдвигал ему известные материальные соотношения сил и, в сущности, взял измором. Тургенев махнул платком. Рожеволосый, короткий, толстый пожарный нагнул факел. Дрова вспыхнули. «Долго горят», — сказал немецкий уполномоченный. «Но они много сожгли сами, прежде чем сгореть», — сказал Тургенев. «За 4 года сколько человеческого счастья успели сжечь эти деньги?» В этот день Тургенев сделал пометку в журнале о разных способах, кои служили в различных государствах для уничтожения рабства. Захлопнул книгу и стал собираться. Слуга-немец помогал укладывать вещи. Маленький баул, в котором были самые необходимые предметы, Тургенев любил набирать сам. Всегда самое верхнее место в нем занимала очередная тетрадь дневника. Перед тем, как положить его в баул, Тургенев снова раскрыл очередную страницу и надписал против строчек о способах уничтожения рабства слова: «Да будет эта мысль моею путеводную на обратном пути в ужасный Петербург. Тишина и прекрасная погода сейчас возбудили в душе моей одно из тех чувств спокойствия и свободы, которые ощущал я некогда гораздо чаще. Наслаждайся настоящим, — говорит мне это чувство. Придет время, ты со вздохом вспомнишь о нынешней минуте. Предстоящий мне ужас делает приятной настоящую ничтожность». Уже сидя в Мальпосте, Николай Тургенев получил письмо от брата Сергея. С восторгом пишет, что прибалтийские крестьяне получили личную свободу, но без земли, и что матушка Катерина Семеновна, хотевшая прикупить еще 2 деревеньки, задумалась и от этого намерения отказалась. Стоит ли обзаводиться мужиками, когда не нонче завтра помещиков разорять станут? Да, действительно, не стоит, — подумал, улыбаясь, Николай Тургенев. Матушка остается себе верна. Желтая карета с серебряными трубами на дверцах, желтый почтальон с красиво загнутым рожком на ремне через плечо, кучер в тирольской шапке, 6 усталых ребрастых лошадей и дорога, поднимающая белую пыль. Тургенев с наслаждением смотрел в окно кареты, трубил рожок и посвистывал веселый осенний ветер. Мальпост по дороге на Берлин был полон. Светило яркое солнце. Немецкие крестьяне работали в полях. Птицы поднимались с тополей стаями. Деревья качались, раскидывая по ветру широкую листву. Нагибались травы в лугах под ветром. В Мальпосте налаживалась беседа ни одного знакомого пассажира. «Это хорошо», — думал Тургенев. Быстро сговорились и разрешили друг другу курить, так как не было женщин. Толстый баварец рассказывал громко анекдоты, пользуясь тем же правом. Его соседи громко хохотали. Тургенев не слушал этих анекдотов для курящих и с жадностью ловил спокойные голоса 2 немцев, рассуждавших где-то у него за спиной, не более не менее как о природе современной власти. Оба говорили чрезвычайно ученым языком. Один отмечал, что власть есть выражение волевой, равнодействующей всего народа. Если народ безволен, то власть деспотична. «Твои рассуждения похожи на Делольмовы суждения об английской конституции, — возражал говорившему сосед. В сущности говоря, всякая власть есть тирания, заслуженная массой глупцов. Властвуют умные негодяи над стадом тупоголовых баранов. Всякий народ заслуживает свое правительство. Сатрапы древней Персии, деспоты древней Азии также необходимы и также естественны, как следствие, необходимы вытекающие из причины. Общественный договор. Ну, общественный договор — это наивная легенда господина Руссо, которую французы развенчали уже в дни конвента. Я не верю ни в разумную организацию общества, ни в благородство власти. Разве не блестящим примером является нынешний год? Над Европой одержала победу организованное зверство московских дикарей. Русский самодержец, навалившись ордой своих бородачей на Париж, диктовал Европе условия. Это же возмутительное издевательство над самой идеей цивилизации. Непросвещенная толпа широкоплечих мужиков задавила страну философии и социальных идеалов. Жалею, что я не записал твоих слов в прошлом году. Ты совершенно тоже говорил по поводу власти Бонапарта. Ты непоследователен. Ха, я очень рад, что ты об этом вспомнил. Именно тут-то и был я наиболее последователен. Все истины относительны. То, что было истиной год тому назад касательно Франции, теперь истина касательно России. Но ведь это же полная беспринципность. Я не боюсь страшных слов, — ответил собеседник. Истины выцветают так же, как плохая краска на ткани. Ткань перегорает, все меняется и все течет. Печальная философия, — возразил собеседник. Интересно было бы посмотреть на тебя в какой-нибудь канцелярии через год, через два. Хо, это совершенно неинтересно. Я научусь получать жалования и защищать ту действительность, которая обеспечивает мне возможность дышать и двигаться. Я неприхотлив. Я даже согласен посещать церковные службы, еженедельно ходить на исповедь с абонементным билетом для отметок священника. Я считаю исповедь самой серьезной и самой хорошей дисциплиной, так как один неверующий человек рассказывает другому неверующему все глупости, какие приходят ему на ум. Исповедь — это хорошее зеркало, а взглянуть на себя иногда бывает чрезвычайно интересно. Собеседники замолчали. Тургенев украдкой посмотрел на них. Оба были молоды, и оба носили печать усталости и даже измученности на лицах. Казалось, что они недавно расстались с университетом. Смесь Макиавелли и Фридриха Великого наложила отпечаток на их немецкие умы. Тургенев пытался заснуть. Пружина давила в бок, скрипели рессоры. Песчаная дорога хрустела под колесами. Щелкал бич, покрикивал форейтор, пел рожок. Старый длиннобородый еврей храпел рядом с Тургеневым, и Тургенев тщетно пытался следовать его примеру. Так доехал до маленькой почтовой станции, на которой производилась перепряжка лошадей. Четыре пассажира вышли, вошли двое. Один элегантный молодой человек с мягкой улыбкой вежливо поздоровался и занял место перед Тургеневым, сев к нему лицом. Другой, огромного роста, зверским лицом в поношенном платье, с глазами, не внушающими никакого доверия, к неудовольствию Тургенева сел рядом с ним. Молодой человек с тревогой и подозрительностью посматривал на своего соседа. Ражий парень с курчавыми волосами, с узловатыми корявыми руками, покрытыми шерстью, смотрел на Тургенева с каким-то диким и буквально зверским выражением. То ли у меня больные нервы, — думал Тургенев, — то ли действительно мой сосед опасен. Но беспокойство овладело Тургеневым сильно. Элегантный молодой сосед, по-видимому, разделял опасения Тургенева. Обращаясь к нему по-французски, он произнес: «Меня очень удивляет порядок, позволяющий впускать почтовые кареты подозрительных лиц». Тургенев пожал плечами и сказал: «Вполне разделяю ваши опасения». Ражий парень молчал с мрачным видом. У него не было никаких вещей, он был очень плохо одет, посматривал на соседей бегающими глазами и не проронил ни слова. Тургенев разговорился с молодым человеком. Последний держал маленький саквояж на коленях и, ловко уклоняясь от толчков дилижанса, шлифовал ногти маленькой щеточкой. Произнося малозначащие фразы, он постепенно выспрашивал Тургенева, кто он, куда едет и какая цель поездки. Мальпост выехал на ровную и широкую дорогу. Колеса бесшумно покатились по ровному шоссе. Толчки прекратились. Прекратились вопросы собеседника. Тургенев зевнул, прислонил голову к кожаной подушке и заснул. Проснулся он от толчка и, открыв глаза, не сразу понял, в чем дело. Внутри кареты все говорили наперебой. Ражий парень держал элегантного тургеневского соседа за обе руки. Тот стремился ударить держащего ногой. Крики негодования и ругань пассажиров оглушили Тургенева. И вдруг, во мгновение ока, он понял все. Тургеневский бумажник из красного софьяна с большим золотым гербом сверкал и переливался в руках элегантного молодого человека. Ражий парень кричал Тургеневу: «Берите у этого мерзавца ваш бумажник, чтобы он не выкинул его в окно!» Тургенев наклонился, взял бумажник правой рукой, но элегантный молодой человек никак его не уступал. Вцепившись шлифованными ногтями в софьян, он держал его, как стальными крючьями. Тургенев рванул обеими руками, и бумажник оказался у него в руках. Глубокие черты ногтей остались на софьяне. «Ничего не понимаю», — думал Тургенев. «Как все это могло случиться?» Пассажиры шумели и требовали друг от друга молчания, так как ничего нельзя было разобрать. Наконец один, молча развязав свой чемодан, накинул веревку на плечи молодого человека и с помощью державшего его парня завязал руки вора. Мальпост остановился. Пассажиры с волнением вышли и вывели связанного. «Что с ним делать?» — спрашивали все Тургенева. Тургенев пожимал плечами и говорил: «Отпустить на все четыре стороны». Немцы неодобрительно качали головами: «Это невозможно. Мы обязаны доставить его как преступника до первого полицейского пункта и передать его в руки властей. Но в таком случае его придется иметь соседом в Мальпосте». Ражий парень со зверским лицом вдруг осклабился. Лицо его стало необычайно добродушным и веселым. «Ничего, пусть он будет моим соседом», — сказал он громко. Приключение закончилось сдачей Шуцману, молодого человека, производившего прекрасное впечатление, ражим парнем, принятым за бандита. С момента этого происшествия сонливая вялость овладела Николаем Тургеневым. С ослабленным пульсом и веками, которые почти не держались на усталых глазах, он, поминутно вздрагивая и просыпаясь, продолжал путь, пропуская очередные остановки, почти не принимая пищи и чувствуя в короткие промежутки, проводимые без сна, приливы страшной тоски.